Глава 8. Оказывается, в детстве Женька помогал на алтарных службах в храме. У него мама была верующая. И она явилась ему во сне, как раз накануне того, как все произошло. Она стояла в проходе вагона и держалась за рычаг стоп-крана. Пыталась что-то сказать, но слов слышно не было. Только губы шевелились. Из-за этого сна Женька все утро не находил себе места. Пытался отвлечься, книгу почитать. Кино на телефоне посмотреть, но неприятное, щемящее чувство тревоги не уходило. Наоборот, становилось только хуже. Однажды мама уже приходила к нему, пару лет назад. Он тогда собирался ехать в Питер на машине, но вместо этого решил навестить ее на кладбище и поставить свечку за упокой. И лишь на следующий день узнал, что в то время на трассе из-за погодных условий была крупная авария, в которой несколько человек погибли. Конечно, и об этом случае он вспоминал тоже, постепенно себя накручивая. Он ехал в купе с молодой семьей. Муж, жена и девочка 3 лет. Они направлялись в гости к родственникам в Москву, получив отпуск. И если вчера вечером они были веселы и приветливы, то сегодня они вдруг стали молчаливы и мрачны. Даже девочка, которая вчера с веселым смехом носилась по коридору, заставляя маму гоняться за собой, сидела спокойно, грустно глядя в окно на проносящийся мимо снежный пейзаж. «Ну как я смогу дернуть стоп-кран?» – размышлял Женька. «Меня же так и задержать могут. Все каникулы будут испорчены». «Странное что-то в Москве происходит», – заявил отец семейства, до этого читавший что-то в телефоне. «Народ магазины штурмует». «Да после праздников запасы восстанавливают». Его жена махнула рукой. «Говорят, раз в 5 больше прогнозируемого. И гляди, что несут, а?» Он протянул супруге смартфон, предлагая поглядеть видео на экране. «Ну чего там?» Приглядываясь, спросила она. «Видишь этого мужика с рисом? Вот зачем ему пол тележки риса? Что за стратегические запасы он пополняет? Или задумал сделать ванну плова перед постом? Оторваться, так сказать?» «Да, действительно странно», согласилась она. «И на выезде из города сплошные пробки. Так выходные скоро. Сегодня четверг!» Вместо ответа женщина пожала плечами и с грустью посмотрела на дочку. Та тихонько сидела на полке, играясь с какой-то куклой. Женьку после этого диалога с удвоенной силой накрыло тревогой. Он сидел и думал, что самого плохого может случиться. «Признайся самому себе. Ну, давай же!» «Верно. Ядерная война. Глобальная. Вроде под Калининградом совсем плохо. А что, если ограничиться применением тактического оружия? Ведь после этого все должны остановиться? Должны же?» «Нет, не должны. И не остановятся». Поезд набирал ход. За окном мелькали столбы контактной сети. И в этот момент пришло мое сообщение. «Ты где?» Женька признался, что в этих 2 словах был такой заряд безысходной тревоги, что у него сердце сжалось. Он быстренько написал в ответ. «В поезде же! Из отпуска еду! В МСК буду послезавтра!» Отправил. И лишь через пару минут сообразил, что автонабор поставил послезавтра вместо завтра. Да и то завтра довольно условное. 3 часа ночи. Женька быстро исправил сообщение и стал ждать моего ответа. Но не дождался. Как назло, исчез сигнал. И с следующего момента, когда появилась связь, пришлось ждать целых 2 часа. Он пытался мне звонить несколько раз. Но, конечно, я был недоступен все это время. Зато на новостные каналы в телеге приходили сообщения одно тревожнее другого. Вроде как с Калининградом связь потеряна. Пара, с которой Женька ехал в купе, молчала. Тоже читали новости на телефонах. Он не мог сказать, в какой момент решился и что на это повлияло. Новости, мое тревожное сообщение или сон прошлой ночью. Скорее всего, все сразу. Но когда они снова выехали из зоны приема, Женька сказал, обращаясь к попутчикам: «Возле больших городов будет опасно». Отец семейства, которого звали Леонидом, посмотрел на него в ответ испуганно и спросил: «Нас же остановят, если что-то начнется, так?» «Если повезет, и мы не будем в этот момент в городе», — ответил Женька. «Но ведь воздушную тревогу должны объявить, и тогда поезда остановятся, разве нет?» «Ее объявят тогда, когда ракеты уже будут в воздухе. Останутся минуты. Его жена Оксана следила за диалогом огромными глазами, в которых стояли слезы. И лишь малышка продолжала тихонько играть со своей куклой. «Лёнь?» — севшим голосом спросила она. «Думаешь, это реально? Ты же видела новости!» Оксана всхлипнула. «Пока мы вдали от городов, у нас есть шанс!» — продолжал Женька. «Шанс на что?» — обреченно спросил Леонид. «Поезд остановится, энергию отрубят, быстро начнет холодать». «В составе есть старые вагоны с титанами», — заметил Женька. «Их можно протопить». «Через пару дней продовольствие закончится. А дальше? Летом хоть можно было бы дойти до поселка ближайшего. А сейчас? Нам с ребенком такой поход не под силу». «Надо расписание глянуть», — сказал Женька. «Посмотреть, может, будут какие-то мелкие станции по дороге. Я, наверное, сойду». «Поезд скорый», — возразил Леонид. «До самой Рязани остановок не будет». «Плохо. Очень плохо. Стоп! Надо карту загрузить, как связь будет. И когда будем возле маленького поселка, сдернуть стоп-кран», — предложил Женька. Леонид и Оксана переглянулись. «За это штраф большой положен», — заметила она. «Ничего», — окончательно решился Женька. «Если что, заплачу. С большим облегчением, если до утра ничего не случится». Сигнал снова появился через полчаса. Женька все это время стоял в коридоре, прижимая смартфон к окну. Геопозиционирование работало нормально, только стрелочка двигалась среди серого поля. И вот появился цвет, а с ним подгрузилась нитка дороги и название ближайших населенных пунктов. Тут главное не промахнуться, чтобы рядом не было важных военных объектов, частей или заводов. Женька постарался учесть все факторы и выбрал для непредвиденной остановки поселок, расположенный возле железной дороги под названием Зубова Поляна. По его прикидкам, в населенный пункт они должны были въехать минут через 5. Уже стемнело. За окном мелькали огни близкой автомобильной дороги. Женька снова полез в Телеграм посмотреть новости. Но мессенджер не желал обновляться, несмотря на то, что интернет ловился уверенно. И он решил, что это совсем плохой знак. Когда они уже были в поселке, он заглянул в купе и сказал: «Приготовьтесь». Оксана прижала к себе ребенка. А потом он дернул стоп-кран. Под колесами заскрежетало. Рывок вышел довольно сильным. Женька чуть не ударился головой об оконное стекло. Наконец поезд встал. Несколько минут было тихо. Стоп-кран довольно громко шипел. Женя думал вернуться в купе, но вместо этого решил остаться возле стоп-крана. Прятаться не имело смысла. Их вагон был новым, с камерами. Через некоторое время появился проводник. Посмотрел на него, цокнул языком, но ничего не сказал, скрывшись в своем купе. Спустя еще пару минут в вагон вошел солидный мужик с большим пузом в форме РЖД. Его сопровождали двое вооруженных полицейских. Это было неожиданностью. Но Женька не запаниковал. Он все так же стоял возле сорванного стоп-крана. «Гражданин!» — первым обратился к нему мужик в форме РЖД. «Это вы сорвали стоп-кран?» «Я!» — кивнул Женька. Один из полицейских приблизился к нему и сосредоточенно нюхнул воздух, после чего посмотрел на своего товарища и растерянно пожал плечами. «Что-то случилось?» — спросил мужик. «Пока нет», — честно ответил Женька. «Но, как мне кажется, скоро случится». «У вас есть информация о взрывном устройстве?» — тут же отреагировал второй полицейский. «Взрывном? А, нет!» — Женька помотал головой. «Я не про это!» «Тогда для чего вы остановили поезд?» — продолжал мужик. «Вы ведь понимаете все последствия?» «Понимаю». Женька кивнул. «Просто посудите сами. В поезде много семей с детьми. Если поезд остановится в поле, они могут сильно пострадать, ведь не все смогут пешком дойти до ближайшего населенного пункта. А так мы в поселке. Тут люди есть, капитальные строения. Вон котельная даже!» Он указал за окно, где кирпичная труба выбрасывала клубы дыма, подсвеченного фонарями уличного освещения в ночное небо. «Подскажите, вы на учете в диспансере состоите?» — спросил первый полицейский. «Нет», — честно ответил Женька. «А почему, собственно, вы считаете, что поезд может остановиться в чистом поле?» — поинтересовался РЖДшник. «После удара электричество в контактной сети пропадет», — вздохнул Женька. «Удара?» — нахмурился служащий. И в этот момент Будто в ответ на Женькины слова, в темноте ночи, на западе, за горизонтом вдруг встало яркое зарево. Будто солнце, совсем недавно севшее, вдруг решило вернуться обратно. Это продолжалось около минуты. Потом зарево погасло. Полицейские и РЖДшник переглянулись. Тем временем за горизонтом возникла еще одна вспышка. То ли не такая мощная, как первая, то ли более отдаленная. Ну вот, Женька поймал себя на том, что даже испытал облегчение в тот момент. Удара! «Я свяжусь с машинистами и диспетчерской», — сказал служащий и с удивительной для его фигуры проворностью двинулся по проходу. Из купе начали выглядывать любопытные пассажиры, которые, впрочем, тут же закрывались обратно, когда видели полицейских. «Что, думаете, и правда удары?» — тревожно спросил один из них, глядя Женьке в глаза. Тот утвердительно кивнул, после чего посмотрел на экран смартфона. Сеть исчезла, но это было предсказуемо. Глухое эхо удара до них докатилось только через пару минут. В поселке с крыш попадал снег, но и только. Позже начальник поезда и администрация поселка признали, что если бы Женя не сорвал стоп-кран, пассажирам пришлось бы куда тяжелее. Скорее всего, они попали бы в полосу радиоактивных осадков, которые выпали в 10 километрах севернее, по ходу путей. Наверняка не обошлось бы без жертв. В первые дни после катастрофы он, как и многие, участвовал в организации быта уцелевших. Помогал заниматься распределением, был волонтером в местном фельдшерском пункте. Организовывал связь между поселками, обмен самым необходимым. Как и везде, остро стоял вопрос квалифицированной медицинской помощи. Женя участвовала в вылазках на пострадавшие территории за медикаментами. Заодно помогал выбираться выжившим. Однажды во время одной из таких вылазок он наткнулся на монастырское хозяйство в паре десятков километров от поселка. Как оказалось, когда все случилось, в монастыре с пастырским визитом находился епископ одной из епархий Рязанской митрополии. Женьку и его напарника, местного паренька, с которым они на пару работали на буханке, принадлежавшей одному из предприятий, пригласили на чай. Сначала он рассказал новости, которые администрации поселка удалось добыть из большого мира. Потом поделились проблемами. Вскоре выяснилось, что в монастыре находятся сразу два квалифицированных врача, принявших монашество. В итоге их направили в мир на служение. Такое пополнение было большой удачей. Вокруг поселка начала формироваться большая община из уцелевших. В целом, процессы, происходившие там, в известной степени напоминали то, что я видел в хозяйстве Петра, с поправкой на плотность населения, которая в тех краях была несколько выше. Женька же продолжал поддерживать связи с монастырем. Как-то разговор зашел о том дне, когда он остановил поезд. Он поведал настоятелю и о сне, и о моем сообщении, и о принятом решении, которое спасло жизни пассажиров. А еще выяснилось, что он не совсем чужд церковной жизни, плюс имеет представление о службах. Его самого тянуло к церкви. «Понимаешь, вот как пришел на службу, и внутри будто что-то на место встало», — признавался он мне. «Так что, когда речь зашла о том, что я могу попробовать сдать экзамены на рукоположение, я тут же начал готовиться. У епископа есть такие чрезвычайные полномочия. В тех обстоятельствах это было возможно. Вот я и решился. Ну и сам понимаешь, в больничке успел всякого насмотреться. Духовная помощь людям была совсем не лишней». Мы проговорили часа два, совершенно забыв о времени, сев на лавочке в открытой беседке, расположенной справа от храма. «Про твои-то подвиги здесь я уже наслышан», — улыбнулся Женька. «Часто тебя народ вспоминает». «Представляю, что тебе наговорили», — я улыбнулся в ответ. «Ты, так понимаю, кого-то помянуть заглядывал?» «И помянуть, и договориться кое о чем», — ответил я. «Тут такое дело, я жениться собрался». Женька хитро посмотрел на меня и будто бы совсем не удивился. «Я надеялся, что вы еще не расписывались в этих своих подземельях», — сказал он. «Тебе и об этом рассказали?» «Про Ольгу вспоминают едва ли не чаще, чем про тебя. Сейчас тут хорошие врачи, но их постоянно с ней сравнивают. Она теперь тут что-то вроде эталона. Местные даже план составляли, как уговорить ее вернуться, чтобы ты плюнул на эту свою службу. Ну или нашел чего-нибудь поближе». Я рассмеялся. «Деятельный здесь народ!» «Нять-нять!» — согласился Женька. — С Ольгой обсуждал уже? — Нет пока. Вот как раз собираюсь. — Поговори. Проблемка, правда, есть небольшая. Кольца сейчас достать сложно. Ювелирные все разграбили еще в первые дни, а сейчас никто украшениями заниматься не будет. А нужно, чтобы они новыми были. Я за это. Есть тут умельцы, которые из латуни до меди что-то такое строгают, но... Этот вопрос решим, кивнул я. Ты когда свободен сегодня? Да я уже. Думаешь, просто так с тобой тут лясы точу? Слушай, может, прогуляемся тогда? Дим, все-таки поговорить с Ольгой надо бы наедине, я думаю, смутился Женька. У меня другой разговор есть. С тобой, подмигнул я. Ювелирные украшения, которые я набрал в огромном количестве перед катастрофой, так и хранились в прадике все это время. В отдельной большой картонной коробке в боковом ящике багажника. Мы с Женькой подошли к машине, которая была припаркована под окнами гостевого дома, где мы остановились. Я открыл багажник, достал коробку. Покопался немного, выбрал пару обручальных колец нужного размера, после чего протянул коробку Женьке. «Держи вот», — сказал я. Это на развитие храма. Наверняка ведь золото нужно для какой-нибудь утвари или еще для чего. Женька подозрительно покосился на содержимое коробки. Дим, слушай, ты только не обижайся, ладно? В общем, некоторые вещи, даже с учетом всех обстоятельств, не всегда уместно жертвовать на храм. Да с чего бы, удивился я. Ты где это подобрал? Что значит подобрал? «Купил в ювелирке за кровные!» — возмутился я, поняв, к чему он клонит. «Ты что, подумал, что я мародерством промышляю?» Он глянул на меня испытующе. Потом опустил голову. «Извините, просто много насмотрелся. И там у нас, и пока сюда добирался». «Кстати, как так вышло, что тебя аж сюда забросило?» «Не поверишь, но совершенно случайно!» — улыбнулся Женька, принимая коробку. И спасибо большое за это. Ну, значит, тогда до завтра, ответил я. Поговорим еще по поводу организации всего, ладно? Конечно. Кивнул Женька, после чего положил тяжелую коробку себе на плечо и пошел обратно к храму, забавно путаясь в рясе, которая, на мой взгляд, была ему малость длинновата. Петр поселил нас в том же самом номере, в котором мы останавливались зимой. С тех пор тут мало что изменилось. Та же мебель, свежее постельное белье и все признаки цивилизации, вроде стиральной машинки и теплого душа. Ольга как раз пыталась помыть мальчишек после купания в речке, и они спорили о том, кто из них должен идти первым. Я разрешил дилемму, предложив сыграть в камень-ножницы-бумага. В итоге Никита оказался более удачливым и пошел первым. Ваня же нахмурился, залез на банкетку в прихожей и уткнулся в какую-то книжку. Я же подмигнул Ольге и, взяв ее под локоть, увлек за собой в комнату, притворив дверь. Она не сопротивлялась, хоть и посмотрела на меня удивленно. «Оль, у меня к тебе есть очень важный вопрос», — сказал я, стараясь сохранять серьезный тон. «Какой?» — встревожилась она. «Пойдешь за меня замуж?»